отмеченного чередой покушений и казней. Главным орудием последних являлась петля. Но вот свидетельство более позднего происхождения. Михаил Павлович Чехов, актер, вспоминает, как летом 1888 года он гостил у брата Антона на даче на Украине около Сум, где обретался также Плещеев. Он оказался одним из немногих, кто тепло встретил дебют будущего автора «Дамы с собачкой». «Все обитатели дачи, — говорит Чехов, — носились с пребывающим уже в совсем преклонных годах литератором, Плещееву, кстати, было тогда 63 года, как с чудотворной иконой. Громадное впечатление на слушателей, — замечает Чехов, — производил рассказ Плещеева о его прикосновенности к делу Петрашевского. В 1849 году он был схвачен, посажен в Петропавловскую крепость, судим и присужден к смертной казни через повешение. Уж его вывезли на позорной колеснице на Семеновский плац, ввели на эшафот, надели на него саван, палач уже стал прилаживать к его шее петлю, когда руководивший казнью офицер вдруг крикнул ему: «Вы помилованы!» И действительно, прискакавший курьер объявил, что Николай I в своей безграничной милости соизволил заменить ему смертную казнь ссылкой в Туркестан и разжалованием в рядовые. Как всякому мемуаристу, Чехову можно простить мелкие неточности. Например, Плещеев никак не мог быть разжалован в рядовые, ибо не служил ни по военной, ни по гражданской части. По высочайшей конфирмации его, как помним, сослали в оренбургские линейные батальоны. Но вот картина того, как на шее несчастного Плещеева прилаживали петлю, могла бы вызвать у слушателей некоторые вопросы к поэту. Впрочем, возможно, сам он не погрешил против истины, а висельные подробности следует оставить на совести мемуариста. Плещеев, скорее всего, говорил об имевших место столбах. Актерское воображение Михаила Чехова смогло дорисовать остальное. Достоевский пошел на виселицу. Много позже запишет в своих дневниках Вацлав Нижинский. Виртуальная виселица вот уже полтора века маячит над Семеновским плацем. Явление объяснимо. В России, как сказано, никогда не производилось публичных расстрелов, если исключить недавние шариатские в мятежной Чечне. Практически более не было и публичных расстрельных инсценировок. Были повешены декабристы. Висельцы удостоился в 1866-м Дмитрий Каракозов. Петля была надета на помилованного в последний момент Николая Ишутина. Примечание. Подробнее смотрите нашу книгу «Последний год Достоевского», глава «Свидетель казни» и другие. На виселицу взошли первомартовцы в 1881 и их последователи – участники 2-го 1 марта в 1887. К большинству политических преступников в России применялся именно такой способ лишения живота. – Не мудрено, что в этот ряд вписываются и жертвы 1849 года. По законам мифа, частное заменяется общим. Так побеждает фантом. Достоевского в рамках того же мифа секут на каторге, как, например, и ушедшего в народ старца Федора Кузьмича. Но можно сказать, что будущий автор «Бесов» и тут как в воду глядел. В 20 веке расстрел политических станет рутиной. И за дверями хохотал Нерон. Русская словесность отзовется на события многозначительно и глухо. В 1851 году несостоявшийся типограф Аполлон Николаевич Майков, все еще по своей прикосновенности к делу, находящийся под секретным надзором, пишет лирическую драму «Три смерти». Ее герои – поэт Лукан, философ Сенека и эпикуреец Луций, замешанные в своего рода интеллектуальном заговоре, приговорены императором Нероном к смерти. Входит центурион со свитком в руке.